Они будут мудрее нас и пойдут дальше. У вас есть дети? Вы же знаете, что нет. И хорошо, что нет. А у меня есть, — счастливо улыбнулся Шиловский. Два мальчика и девочка, уже довольно взрослые. Ну, хорошо, — сказал он. И снова посмотрел на часы, перехватив взгляд Андрея. Медленно спрятал часы в карман, снял пенсне. Глаза стали задумчивыми, однако пытливость и настороженность не потухли, а как бы потеряли остроту. — А помните человека по фамилии Крайнов? — неожиданно спросил Шиловский. — Там, в эшелоне. — Помню, — твердо сказал Андрей. — Я все очень хорошо помню. — Глупо погиб человек. За чужие часы. Не совсем глупо, — поправил Андрей. Глупостью он спас вас. Да, — вздохнул Шиловский. Я вспоминаю о нем, как только достаю часы. Не хочу, а вспоминаю. Он выдержал паузу, затем надел пенсне. Пора. Нас ждет товарищ Троцкий. «Что?» — поднялся Андрей. «Нас ждет товарищ Троцкий», — сухо повторил Шиловский и встал. «Прошу вас отвечать коротко и по существу. Он не любит лишних слов. Он очень занят». «Зачем? Зачем это нужно?» — закричал Андрей. «Что вы меня таскаете?» «В этом здании не принято много спрашивать», — жестко произнес Шиловский. «В этом здании принято больше слушать». И пошел к двери, стуча каблуками блестящих офицерских сапог. Троцкий стоял у карты и что-то быстро писал. Он повернул голову к вошедшим и снова уткнулся в карту. «Товарищ Троцкий», — начал было Шиловский, но тот отрезал. «Вижу». Шиловский сел на стул у двери. Андрей продолжал стоять, автоматически приняв стойку смирно. «Что вы должны были сделать с пленными?» — спросил Троцкий, не отрываясь от записей. — Найти подводы или лыжи и вывести из тайги, — размеренно сказал Андрей и расслабился. — Где? — Троцкий впервые глянул на него. — Где бы вы нашли подводы и лыжи? Заняли у бандитов? — Нужно было искать, — ответил Андрей. — Или срубить полозья с нарт. — Нужно было расстрелять немедленно! — крикнул Троцкий и бросил на стол блокнот. «А не ждать сутки, когда бандиты по всем законам войны стали пленными! Это вы их сделали пленными!» Он поднял телефонную трубку, подержал, затем бросил на рычаг. «Идите!» — приказал он. «Шиловский, на одну минуту!» Шиловский махнул рукой Андрею. Андрей вышел из кабинета. Встал посреди коридора, тряхнул головой. Голос председателя Реввоенсовета звучал в ушах металлическим звоном. Он прошел по коридору и вновь остановился, прислонившись плечом к стене. «Нужно было расстрелять немедленно. Это вы их сделали пленными. Значит, не нужно было брать в плен. Но как стрелять в безоружных, когда поднимают руки?» Андрей оторвался от стены и оглянулся. Мимо взад-вперед проходили краскома, скрипели офицерские сапоги и выжарканный паркет. Андрея никто не замечал. Тогда он вновь пошел по коридору, лишь бы не стоять на месте. Спустился по лестнице и отыскал кабинет Шиловского. Притворив за собой дверь, он схватил стакан остывшего чая, выпил залпом и сел у стены, зажал уши. Нужно было расстрелять немедленно. В год 1918. На пятые сутки, а считал их Андрей по спичкам, убывающим из коробка, в день по одной, он неожиданно вышел на след, пробитый лыжами. Ел он за все это время лишь дважды. Первый раз насобирал мороженые калины и страдал после этого резями в желудке. Второй раз, когда застрелил рябчика. Встав на лыжню, он уже не сходил с нее и к концу шестого дня вышел к избушке в истоке ручья. Он сделал круг, принюхиваясь к жилью. Но в зимовье, похоже, никого не было.